Глава 9. Манькова. 1. Глаза не желали открываться. Не хотели и все тут, и непонятно, что делать с этой напастью. Николай повернулся на бок. Прикрывался ладонью, на всякий случай осторожно разомкнул ресницы, словно кто-то гири повесил навеки. Увиденное сквозь узкую щелку привело его в легкое недоумение. Он лежал на земле в большом шалаше. Толстый слой лапника, укрытого ткани, был аккуратно подложен под него. Сверху толстый ватный одеяло. Через открытый выход шалаша просматривался кусочек голубого неба. Солнце заглядывало вовнутрь, расстилаясь пятном у противоположной стенки. «Как же я сюда попал?» — подумал Николай. Но в эту секунду он увидел, что тень упала на солнечный отпечаток. Шалаш протиснулась девушка, одетая в телогрейку. Следом за собой она втащила вещмешок. Данилов зашевелился, пытаясь поднять голову. К счастью, она повела себя лучше, чем ресница. Движение за спиной заставило девушку обернуться. На секунду глаза встретились, и Николай отчетливо разглядел ее лицо, подсвеченное лучами солнца. Перед ним на коленях сидела Ирена. Мысли понеслись, обгоняя одна другую, вставая ворохом вопросов. «Ирена здесь. А где же тогда он?» В Пруссии? В каком году? Нет, черт подери, в каком веке? Неужели все это привиделось в бреду? Война с Наполеоном в центре России. Бородино. Танки, грузовики, пулеметы, всего этого не было? Нет, проще поверить, что он бредит сейчас. Но Ирена, вот она, хорошо освещенная солнцем, такая же, как в день отъезда его в Россию, голова шла кругом. Князь приподнялся и сел так, что его лицо оказалось на одном уровне с лицом девушки. Взгляд нашел ее глаза. Как давно он не падал в зеленоватую глубину этих зрачков, и Ирена прошептали губы. Красавица догадалась, он обращается к ней. «Маша!» «Что?» — словно ушат ледяной воды выплеснулся на Николая. «Меня зовут Маша». «Этого не может быть!» «Нет, ты же Ирена, разве...» «Можно ошибиться с расстояния в 1 метр!» Последняя мысль обожгла Николая. «Метр!» «Черт подери, метр!» Когда он жил в доме у Ирены, ему в голову не приходило, что он может быть такое расстояние. «Метр!» «Маша!» — неуверенно переспросил Данилов. «Да, товарищ князь!» — радостно подтвердила девушка. «А я вас знаю, вы у нас в госпитале лежали». «Ты знаешь, что я, товарищ князь, откуда?» «Мне майор Лемешев сказал, товарищ артист». Так, коронели здесь. У входа раздалось шуршание, и, закрывая солнечный свет, в шалаш просунулась голова и плечи француза, легок на помине. «Смотрю, наш лучший друг проснулся. Как себя чувствуешь, князь?» Вопрос озадачил. Чувствовал Николай себя превосходно. «На что он тогда делает здесь? Почему лежит под одеялом? Да еще без рубахи?» «Что случилось?» — спросил он. «Я тебе потом расскажу». «Быстро», — проговорил Луи. «Маша, ты не могла бы покинуть нас?» «Видишь, князю одеться нужно». «Да, товарищ артист, сейчас только рубаху достану». Девушка раскрыла весь мешок. «Так что произошло?» — спросил Данилов, когда Маша вылезла из шалаша. Но Коронели поднес палец к губам. «Потом», — беззвучно проговорил он. «Так, собирайся быстрее, князь. Теперь же громко, так, чтобы его было слышно за шалашом», — сказал Коронели. Неожиданно Данилов перехватил взгляд Луи, направленный в его грудь. Проследив за ним, опустил глаза. Возле левого соска увидел четкий рубец. Полсекунды Николай недоумевал, потом вдруг резко вскинулся, намереваясь что-то сказать. «Тише!» — опередил его Коронели. «Тише! Я все расскажу!» Для того, чтобы произнести последние слова, ему пришлось наклониться к уху Данилова. Друзья выбрались из шалаша. Маша сидела на пне. Николай еще раз взглянул на нее. Почему же она похожа на Ирену? Жаль, что он не смог рассмотреть ее в госпитале. «Маша, сходи за Лемешевым, мы уходим», — проговорил Луи. «А где Олег?» «Присматривает за тропой». «Маш, ты помнишь, где он?» «Да, так вперед». Девушка поднялась. «Автомат возьми». Когда Маша скрылась за деревьями, Данилов спросил, «Так что же случилось?» «Что ты помнишь?» Николай наморщил лоб. «Мы пошли в разведку в Клименты, потом поднялась стрельба, у меня кончились патроны, я отпрыгнул за дерево, чтобы сменить магазин. Дальше?» «Не помню». «Ничего не помню. Какой-то провал в памяти». «Нет, с ней у тебя все в порядке». Пуля попала в грудь вот сюда. Луи коснулся рубахи Николая. «Как?» — оторопело спросил Николай. «Когда?» «Вчера». Данилов поверил сразу. Уж слишком серьезно смотрел на него француз. Хотя все равно расстегнул рубаху на всякий случай. Рубец выглядел как ранение трехмесячной давности. Хорошо. Что дальше? Мы тебя отнесли к дереву, тому самому, около которого сражались. Николай понял, о чем идет речь. Оно мне сказало, что через 12 часов ты будешь здоров. Что? Ты разговариваешь с деревьями? Случается. Когда ты помирать собираешься? Нет, ты серьезно? Вполне. Слушай дальше, времени немного. Маша видела, что ты умер. Как это умер? Совсем, понимаешь? Потерял терпение Коронели. Ты можешь помолчать минуту? Так вот, я тут тебя один носил, понимаешь, один. Лемешев с Машей на этом берегу остались, а когда назад притащил, ты уж дышал, даже рана начала затягиваться. Коронели вдруг замолчал. Подняв автомат, тихо отошел за дерево. Данилов последовал его примеру. На поляну вышел Лемешев. Следом за ним девушка. Ну вот, тихо проговорил Луи, не успел ничего рассказать. Ладно, ты давай молчи пока, остальное узнаешь по дороге. Второе. Штандартенфюрер Отто фон Бридель держал в руках вскрытый пакет, пытаясь вникнуть в содержание доставленного сообщения. Час назад позвонили из Красного и сообщили, что к нему направляется курьер фельдъегерской службы со срочным донесением. Три дня назад Отто отправил отчет о работе в Берлин. Как он ни старался переложить вину на других, грубые ошибки в его работе были видны невооруженным глазом. Потому ничего хорошего фон Бридель не ждал. Единственное, что ее удивило, так это оперативность, с которой отчет просмотрело руководство. Неужели возились самолетами? Пакет действительно оказался из Берлина. Отто расписался и отпустил курьера. Прошелся по кабинету, оттягивая момент, когда нужно будет приступить к чтению неприятных новостей. Вышел на балкон. С высоты второго этажа посмотрел на желтеющий парк, уходящий к озеру. В какой-то момент показалось, что он прощается с этой усадьбой. Возвращение в Берлин будет отнюдь не триумфальным. И вместо высокого поста в империи Канариса, заправляющего всей контрразведкой Рейха, его ждет заштатная должность в итальянском или чехословацком отделении. Чертовы кавалеристы! Штандартенфюрер вернулся в кабинет. Решительно взял конверт с стола и вскрыл его. Читая отпечатанный на машинке текст, он никак не мог вникнуть в слова. Третий или четвертый раз Отто начинал сначала. Это был приказ, подписанный заместителем Канариса. Фон Бридель запер дверь кабинета, положил бумаги на стол. Сам снова вышел на балкон, чтобы успокоиться, привести мысли в порядок. Минут пять он вдыхал холодный осенний воздух, потом вернулся к столу. В начале письма лично ему, штандартенфюреру, Отто фон Бридель сообщалось, что отпечатки пальцев, снятых с удостоверения майора Лемешева, принадлежат агенту русской разведки, известному как Эдгар Мяги. Коммерсант Мяги, сын немки и эстонца, до войны работал в Испании. В 1939 году сеть была полностью раскрыта. Аресты проводились одновременно. Агенты и ведущие коммерсанта потеряли его на несколько секунд. Как выяснилось, совсем. Почти. И вот два года спустя его отпечатки нашли на удостоверении начальника особого отдела. Случайно, потому что донесение Отто, отправленное давным-давно, попало к слишком дотошному сотруднику, не поленившемуся перерыть картотеку. Дальнейшая часть приказа предлагала штандартенфюреру немедленно возглавить работу по обезвреживанию столь важной фигуры русской разведки. Для этого армейский пехотный полк, который двигался на фронт, завтра должен был разгрузиться на станции Гусина, чтобы принять участие в операции. Отто был поражен. Для того, чтобы отловить кавалеристов, выделялся целый полк. Сам штандартенфюрер непосредственного отношения к уничтожению разведывательной сети в Испании не имел. Но дело было громким, и отзвуки долго ходили по ведомству. Мяги, после того, как оторвался от слежки, переоделся и нагло вернулся назад, в квартиру шифровальщика, под видом полицейского, которого вызвали на шум соседи. Выдворили его довольно быстро. Но шифровальную книгу найти не удалось, хотя перерыли всю квартиру. Радиограммы с того времени так остались нерасшифрованными. Фон Бридель уже успокоился и начал рассуждать. Ценность этого агента русских крайне высока. На его поимку выделяют около 3000 человек. Временно, конечно, чтобы лес прочесать. Но могли бы и роту дать, чтобы Нового года ловить, а то и дольше. Но командовать операция поручена ему, хотя он и не армейский офицер, а значит, доверяют. И стоит поймать этого Мяги Лемешева, как откроются такие перспективы, что даже дух захватывает. А еще 5 минут назад он хоронил свою карьеру. Да обо всем забудут, если он возьмет русского агента. Жажда немедленной деятельности обуяла штандартенфюрера. Он открыл дверь кабинета. Адъютант вскочил из-за стола. «Карту района!» Через минуту адъютант выполнил приказание. «Сейчас же займитесь вопросами размещения. Завтра здесь будет полк. С утра отправляетесь встречать его на станцию. Впрочем, нет, я сам». Ранним утром на станции Гусина штандартенфюрер встречал составы. Свежий полк следовал полностью укомплектованным, включая 2 гаубицы, находящиеся у него на вооружении. Отто вместе с командиром полка наблюдал, как разгружаются орудия и противотанковые ружья, автомобили и мотоциклы, тяжелые минометы и станковые пулеметы, лошади и велосипеды. Подгоняемые командами унтер-офицеров солдаты работали четко и слаженно. На коротком совещании офицеров, которое Отто провел в здании вокзала, была поставлена задача — взять живыми всех русских партизан. Штандартенфюрер потребовал, чтобы этот приказ был доведен до каждого солдата. Через 2 часа построенный в колонны полк покинул территорию станции. План, который вчерашним вечером разработал фон Брадель, предполагал, что база русских кавалеристов располагается в огромном лесном треугольнике, ограниченном Днепром, впадающей в него рекой Свиная, текущей через Красный, и дорогой, ведущей от моста в райцентр. Оснований для этого предположения имелось более чем достаточно, потому Отто не намерен был терять время. Получив указание, командир полка отправил почти все расчеты ручных и станковых пулеметов занять позиции вдоль Днепра. Не переходя реку, солдаты приступили к оборудованию пулеметных точек, которые ставились на берегу метров через 100-150. Вся полковая артиллерия оборудовала здесь позиции. В других местах она бесполезна. 2 ротами Отто надежно запер противника со стороны Днепра. Теперь дорога. Вдоль нее тянулся 2-й батальон пехотинцев, усиленный взводом кавалеристов, почти всеми тяжелыми минометами полка. Но Отто был уверен, что здесь прорывы русских партизан ждать не следует. Лес за дорогой не слишком велик. Потом огромные поля, в которых практически невозможно укрыться. А то, что русские хорошо знают местность, он не сомневался. Рассматривая возможные пути отступления противника, Отто был почти уверен, что если кавалеристы пытаются вырваться из западни, то только через 3-ю сторону треугольника. Там, правда, за рекой поле 3 километра. Потом начинается множество всяческих лесочков, перелесочков, тянущихся почти до самой Орши. К вечеру половина полка добралась до Красного. Командира вместе со штабом Отто приютил в Маньково. Радисты раскинули антенны коротковолновых передатчиков. Связисты растянули полевые телефоны. Надежная связь со всеми подразделениями была обеспечена. Ранним утром пришло сообщение, что исчез командир 1-й роты 2-го батальона. 3. Детство Александра Строгина прошло в Истлянской губернии. Он плохо помнил, что случилось в 1917 году, когда к власти пришли большевики. Потом, несколько месяцев спустя, Эстония объявила себя независимым государством. Чиновников, русских по национальности, рассаженных целенаправленной политикой царя, начали вытеснять с постов. Отец продержался очень долго, но все рухнуло в одночасье. В 1925 году Александра с матерью и младшей сестренкой вывезли в СССР тайными тропами, как он узнал через 6 лет, через окно на границе. Отец остался в Эстонии, с тех пор Саша его не видел. В свои 16 мальчик отлично владел эстонским, но в семье всегда говорили по-русски, поэтому ни с одним из языков у него не было проблем. В Москве, где в маленькой отдельной квартире поселилась семья Строгиных, небольшой эстонский акцент исчез почти сразу. Саша с сестрой пошли в школу и к концу года на удовлетворительном уровне справились со школьной программой. Тогда он не задумывался, почему у мамы все так удачно складывается. Квартира, работа, семья не жила впроголодь. А еще через год Саша поступил в Московский государственный университет на исторический факультет. Все шло отлично, но на 4-м курсе неожиданно умерла мать. На похоронах оказалось много незнакомых людей. Один из них, высокий сухопарый, написал на листке бумаги номер телефона, просил позвонить утром. На следующий день они встретились. Незнакомец был в военной форме с двумя большими ромбами в петлицах. «Садись», — проговорил он. «Разговор будет долгим. Чаю хочешь?» Уже много позже парень узнал, что перед ним заместитель начальника иностранного отдела ОГПУ НКВД. Он рассказал, что отец погиб при попытке ускользнуть от эстонской полиции. Теперь, когда умерла мать, тоже кадровая разведчица ИНО, товарищи, разумеется, решили не оставлять детей на произвол судьбы. «Пока ты должен учиться, Саша. Если бы ты знал, как нам не хватает офицеров с высшим образованием. А закончишь университет, найдем работу, чтобы стал ты достойным продолжателем дела родителей». После университета он попал в разведшколу, где его готовили 1,5 года. Сестренка, так ничего и не узнавшая о работе брата, вышла замуж. А Саша Строгин был внедрен в разведывательную сеть, работающую в Испании. В 1936-м бесценная информация, добытая агентами, помогла избежать многих жертв. А в 1939-м, когда Александр уже считал, что теперь насовсем вжился в образ Эдгара Мяги, фашисты плотно сели на хвост, намереваясь уничтожить сеть целиком. Так бы, наверное, и случилось, если бы не привычка молодого человека из года в год каждый день искать новые пути ухода в случае провала. Он зашел в глухой двор и исчез. Его ждали где угодно, на вокзалах, автостанциях, дорогах. Он переоделся в полицейского и с наклеенными усами вломился в квартиру к застрелившемуся шифровальщику. Прежде чем его успели выставить, умудрился перевернуть стол, а, поднимаясь с пола, засунул под френч книгу Ромеро де Маэсто «Защита испанского духа». Правда, внутреннее содержание книги не отражало идей, заложенных автором. Мало того, шифровальные таблицы использовали французский язык. Немцы опомнились через минуту, они даже могли найти почти целую снаружи книгу Рамиро. Еще горячую, картон обложки не желал гореть, но внутри был только пепел. Результат получился удручающим. Шифровальщик погиб, таблицы сгорели. Саша появился в СССР на следующий день и сумел сразу же позвонить начальству. Через всю Европу до Эстонии он умудрился пролететь на немецком самолете со знакомым экипажем, который не раз помогал эстонцу-коммерсанту быстро доставить товар. Не бескорыстно, разумеется. Такое не могло прийти в голову контрразведчикам Канарис. Именно этот факт, почти мгновенный возврат в страну, стал главным фактором невиновности Строгина. Но целый год допросов и проверок ему пришлось выдержать. Потом ему предложили работу в аппарате управления. Возвратиться в Европу он уже не мог. Там хозяйничала Германия. А у фашистских агентов имелось полное досье на Эдгара Мяги. Наследил он предостаточно. Но с работой в управлении не заладилось с самого начала. Гениальный агент, отличающийся хорошим умом и стальным хладнокровием, не мог справиться с работой в кабинете. А когда по его вине чуть не сгорел товарищ по службе, Саша пришел к начальству с рапортом. Попросил выгнать к чертовой матери в 3 шеи или дать работу с людьми, а не с бумагами, в которой он хорошо разбирается. Сначала его никто слушать не хотел, но в Европе уже запахло войной. Кто к ней сотрудники ИНО знает лучше всех. В общем, с ним так и поступили. Выгнали в 3 шеи к чертовой матери, направив работать с заместителем начальника особого отдела дивизии. К взаимному удовольствию сторон. Специалистов на эту сволочную работу вечно не хватало. «Тебе не привыкать вживаться в чужие легенды», — сказали ему. «Месяц на вхождение в образ, изучение биографии, привыкание к новым документам и еще. Тебе нужно навсегда забыть эстонский. Так чтобы в кошмарном сне не мог сказать ни слова. Ты у нас теперь парень из центра России матушки. Немецкий, черт с ним, в университете можно выучить. Но хорошее знание эстонского не может вызывать ничего, кроме подозрений». Так Александр Строгин стал майором НКВД Олегом Лемешевым. Шла весна 1941 года.